«Интересно, он когда-нибудь спит?» – подумал Ваймс. «Этот дьявол хоть когда-нибудь опускает голову на подушку? Где-нибудь есть комната, в которой на крючке висит черный халат?» Он постучал в дверь продолговатого кабинета. «А, капитан», — сказал Патриция, оторвав взгляд от бумаг. «Твоя быстрота достойна восхищения». «Сэр?» «Ты получил мое послание?» — спросил лорд Ветинари. «Никак нет, сэр. Я был занят». «Несомненно. И чем же, если не секрет?» «Кто-то убил господина Крюкомолота, сэр. Это большой человек в общине гномов. Он был застрелен из... скорее всего, из какого-то осадного орудия и сброшен в реку. Мы только что его выловили. Я как раз направлялся к его жене, чтобы сообщить ей об этом. Кажется, он живет на Паточной улице. А потом я подумал, что раз уж иду мимо...» «Очень неудачно все вышло». «Для господина Крюкомолота определенно». Патриция откинулся на спинку стула и уставился на Ваймса. «Так-так-так», задумчиво промолвил он. «Как, говоришь, он был убит?» «Не знаю. Ничего подобного в жизни не видел. Просто в нем появилась огромная дыра. Но я обязательно выясню, как это произошло». «Я еще не упоминал, что сегодня утром ко мне заглядывал доктор Проблемс». «Никак нет, сэр». «Он был очень обеспокоен». «Так точно, сэр». «По-моему, ты его расстроил». «Сэр». Патриций, казалось, принимал некое решение. Его стул качнулся вперед. «Капитан Ваймс». «Сэр». «Я знаю, послезавтра ты уходишь в отставку и потому немного волнуешься. Но пока еще ты командир ночной стражи, и я требую от тебя выполнения двух весьма специфических приказов». «Сэр». «Твое отделение прекратит расследование, связанное с кражей из гильдии наемных убийц. Я ясно выразился? Это дело находится в компетенции гильдии». «Сэр». Ваймс сделал каменное лицо. «Я смею надеяться, что непроизнесенным словом в твоем ответе является «да, капитан». «Сэр». «И в этом ответе тоже. Что же касается несчастного господина Крюкомолота, дело было найдено совсем недавно?» «Так точно, сэр». «Стало быть, данное дело также вне вашей юрисдикции, капитан». «Что, сэр?» «Им займется дневная стража». «Но это дневное и ночное деление, ничего подобного никогда не было». «Тем не менее, в сложившихся обстоятельствах я дам указание капитану Квирку взять расследование на себя, если, конечно, в таковом возникнет необходимость». «Если в таковом возникнет необходимость. Как будто подобное дырище в груди — обычное дело. Несчастный случай в результате прямого попадания метеорита», — подумал Ваймс. Он сделал глубокий вдох и оперся руками на стол Патриция. «Майонез Квирк не способен отыскать без подробной карты собственную задницу. И понятия не имеет, как надо разговаривать с гномами. Он называет их камнесосами. Тело нашли мои люди, это моя юрисдикция». Патриций бросил взгляд на руки Ваймса. Ваймс быстро убрал их со стола, словно тот вдруг раскалился до красна. «Вы ночная стража, капитан. Ваша власть распространяется только на темное время суток». «Мы говорим о гномах. Малейшая ошибка, и они начнут вершить закон сами. Обычно это означает отрубание головы первому попавшемуся троллю. И вы хотите назначить на это дело Квирка?» «Я отдал приказ, капитан». «Но...» «Можешь идти». «Вы не...» «Я сказал, что вы можете идти, капитан Ваймс». «Сэр». Ваймс отдал честь. Потом сделал поворот кругом и строевым шагом вышел из кабинета. Он закрыл дверь так аккуратно, что она даже не скрипнула. До Патриции донесся глухой стук. Это капитан изо всех сил врезал кулаком по стене. Ваймс и не подозревал, что на стене рядом с продолговатым кабинетом было много выбоин, глубина которых напрямую зависела от его эмоционального состояния в момент нанесения удара. Судя по всему, для ремонта этой выбоины потребуются услуги штукатура. Лорд Ветинари позволил себе улыбнуться, хотя веселья в его улыбке не было. Город функционировал. Это была самоуправляющаяся корпорация гильдий, связанных неумолимыми законами взаимного своекорыстия, и она работала. В среднем. В целом, в основном. Нормально. Не хватало только, чтобы какой-то стражник сунул нос не в свои дела и все испортил, как сорвавшиеся с цепи осадные катапульты. Этого действительно не хватало. Ваймс был приведен в нужное эмоциональное состояние. Если все сложится, приказы окажут нужное воздействие, и